Пергаменщику вдруг стало неуютно и боязно под лестницей. Офицер же неистовал. «Ты мне сейчас все скажешь! А ну, спустите с него штаны!» Он вытащил саблю. «На пятаки порублю! Все равно без надобности!» «Это как? Без надобности!» — обиделся и взъярился приказчик, отбиваясь ногами от жандармов. «Полегше, ваш брать! А то сабельку сломаешь!» Видно, ему надоело валять дурака, да и опасно уже было. Игнат Иванович признался, что он всего-навсего приказчик и любовник хозяйки. Приказчика вытолкнули на улицу, а жандармы уже в который раз пошли обыскивать комнаты. В это время из спальни появилась хозяйка, заговорила с офицером, и Пергаменщиков в тот же миг понял, что с минуты на минуту жандармы доберутся до лестницы, свяжут его и уведут. И никто со Скопидомки даже не увидит, как он пострадает за народ. Щемящий и тоскливый холод прошиб с головы до пят. Тело ослабло, сделалось дряблым и неуправляемым. Пергаменщиков подломился в коленях и вывалился из-под лестницы. Детские раны быстро зарастают. Уже через 2 недели рассеченные гирькой лоб и бровь затянулись, и когда свалилась короста, остался розовый шрам. Однако и он сыграл свою роль. Их с Сашей, похожих друг на друга, как 2 капли воды, наконец перестали путать. Случай этот на покосе перевернул жизнь близнецов Березиных. Саша забросил книги и стал всюду ходить с Андреем. Он же посоветовал вооружиться, поскольку свободненские парнишки обязательно захотят отомстить им за угнанных на каторгу отцов. В доме, кроме охотничьих ружей и столовых ножей, другого оружия не было. Однако Саша вспомнил о дедовых дуэльных пистолетах, которые хранились в запертом шкафу. Братья не осмелились бы на сей раз открывать замок гвоздем, но речь шла о жизни и смерти. Поэтому, имея опыт, Андрей вскрыл шкаф, и они вооружились. Правда, заряжать пистолеты было нечем, не оказалось пистонов. Но и незаряженные они имели грозный вид, да к тому же откуда нападающим было знать, что в стволах. Предсказания дяди, владыки Даниила, все больше оказывались несостоятельными еще и потому, что Андрея после ранения потянуло к тихим занятиям и к тем книгам, которые успел прочесть Саша. Вначале он читал поневоле, от подвижных игр кровоточила рана, а после незаметно втянулся, вошел во вкус и тайно жег по ночам свечи. Они словно бы поменялись ролями с братом. Саша ходил на рыбалку, пас лошадей с табунщиками, играл в лапту с березинскими мальчишками и постепенно становился защитником Андрея. По крайней мере, хотел им быть. У него вдруг прорезался голос, окрепла всегда вялая рука, в глазах заблестело ребячье озорство. Смена эта произошла так быстро, что дядя Владыка едва узнавал племянников. Однако другой дядя, Михаил, внезапно появившийся первый раз за многие годы, застал близнецов такими, какими они уже стали сейчас, и, не подозревая о скоротечных переменах, сразу же определил, что Андрею, хотя у него есть боевой шрам, следует идти в университет, а Саше обязательно в кадетский корпус. Дядя Михаил уже выслужился до чина подполковника, командовал уланами в Твери и обещал, что на следующий год приедет и увезет с собой Сашу. А пока он посадил близнецов на коней и занялся вольтежировкой. Саша ходил за дядей по пятам, восхищенно глядел на уланский мундир и окончательно был покорен, когда Михаил достал саблю Ивана Александровича и начал учить племянников рубки, ловко срезая макушки кустов. А когда заметил пустой футляр от дуэльных пистолетов, и Саша признался, зачем они изъяты, дядя приказал немедленно положить оружие на место, а взамен обещал научить стрелять из своего револьвера. Андрей почувствовал, что отстает от брата в военном искусстве, но даже не старался догнать его. В год 1920. Последний снег упал в конце мая на зеленую листву. Был он серый, тяжелый, гнул и ломал ветви, и таял медленно, словно окаменевшая соль.